Важность личного опыта. Участвуя в поединках, вы можете научиться побеждать с помощью стратегии длинного меча, но объяснить это очень трудно. Чтобы понять, как нужно действовать в каждом случае, вы должны настойчиво тренироваться. Устная традиция гласит: подлинный путь стратегии — это путь длинного меча.